Короткие рассказы для детей. История 92. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Однажды в гостиницу приехал проповедник и хотел провести здесь собрание. Владелец гостиницы и его семья пригласили всех, кто ночевал в гостинице, прийти на богослужение. Все собрались в столовой. Проповедник открыл свою Библию и спросил: «Все ли здесь собрались?» «Вообще-то да, кроме нашей кухарки Лили. Она спит на кухне. Но она такая бестолковая, не умеет ни писать, ни читать. Большую часть своей жизни она спит», — сказал владелец с пренебрежением. Но проповедник попросил его: «Пожалуйста, позовите и кухарку на богослужение, потому что Бог любит и простых людей и хочет, чтобы все пришли к Нему». Ворча, хозяин пошел на кухню, где он застал Лили, спящей с ножом в руках. «Ты снова спишь, лентяйка!» — раскричался он, дергая ее за плечи. Лили испуганно смотрела на него, ничего не понимая. «Идем, сегодня ты можешь спать в столовой», — сказал он. Во время проповеди Лили безучастно смотрела по сторонам. После окончания проповеди все разошлись по своим комнатам. Проповедник попросил Лили остаться. «Скажи, Лили, ты молишься?» — спросил он ее. «Нет», — ответила она. «Тогда я научу тебя одной молитве. И если ты обещаешь молиться утром и вечером, то через год, когда я снова буду здесь, я привезу тебе красивый платок». Глаза кухарки засияли. Платок она хотела иметь, но с грустью сказала: «Чтобы либо выучить, это не по мне. Я могу только чистить ботинки и помогать на кухне». Но эта молитва совсем короткая. Там такие слова: «Иисус, покажи мне мое греховное сердце». Это 6 слов. Их ты можешь запомнить. А потом обращай внимание на то, что Бог тебе скажет. Кухарка с этого дня молилась утром и вечером этими словами. Через год проповедник снова приехал в эту гостиницу. Он спросил про Лили. Владелец гостиницы сказал: «С того вечера она совсем изменилась. Она работает теперь с усердием и не ворчит. Но теперь она уже несколько дней лежит в постели». Проповедник пошел к ней и принес обещанный платок. Она обрадовалась платку, но на сердце у нее была печаль, так что она потом заплакала. «В чем дело, дорогая?» — спросил проповедник. «Ах, мое сердце такое злое!» — ответила она. «Тогда молись так: Иисус, покажи мне Твое любвеобильное сердце и омой меня от всех грехов». Кухарка обещала так молиться и стала радостным дитем Божьим. А ты уже дитя Божие? Давайте мы будем молиться, чтобы Господь показал нам состояние нашего сердца и омыл его Своею кровью.